Глава 4. Приворотное зелье. Корис со вздохом опустил свой кубок. Вначале постель. Какой не может похвастаться ни одна казарма, затем две такие трапезы. С приезда в Искарп я не пробовал такого вина и не пировал в такой прекрасной компании. Волшебница слегка хлопнула в ладоши. Какой льстец! И Корис, и Саймон терпеливы. Ни один из вас не спросил, что мы делаем в Карсе. Хотя вы провели под этой крышей ночь и часть дня. «Под этой крышей!» — задумчиво повторил Саймон. «Это, случайно, не посольство из Карпа?» Она улыбнулась. «Вы умный, Саймон, но мы здесь неофициально. В Карсе есть посольство из Карпа, где живет лорд безупречным происхождением, и рядом с ним ни намека на колдовство. Он обедает с герцогом во время празднеств и является блестящим воплощением респектабельности. Его дом помещается совсем в другом районе, а мы здесь делаем...» Она замолчала, и Корис сказал: «Я думаю, наша помощь необходима, иначе у Саймона не болела бы так голова. Нужно ли вам для вашего удовольствия захватить Ивьяна, или просто потребуется разбить 2-3 головы?» Юноша, который двигался легко, говорил мало, но всегда находился здесь, кого волшебница назвала Брайантом и не объяснила гвардейцам, кто он такой. Этот юноша протянул руку к блюду с пирожными. Без кольчуги и шлема он выглядел очень хрупким и юным. Слишком юным, чтобы хорошо владеть оружием, которое носил. Но что-то в решительной посадке его головы, в плотном сжатых губах и подбородке говорило, что волшебница из Карпа мудро выбрала себе помощника. «Как, Брайант?» — обратилась она к нему. «Привезти им Ивьяна сюда?» Что-то необычное звучало в ее вопросе. Юноша пожал плечами и занялся пирожным. «Если вы хотите его увидеть, я не хочу». Ни один из мужчин не заметил этого слабого ударения на «я». «Нет, не герцогом собираемся мы заняться, другим членом его семьи, леди Алдис». Корис присвистнул. «Алдис? Я не думаю». «Что, у вас какое-то дело с любовницей герцога?» «А, это ошибка, свойственная вашему полу, Корис. Есть причины, по которой я хочу больше знать об Алдис. Мне необходимо, чтобы она пришла сюда». «Это женщина?» — вмешался Саймон. «Ее власть внутри герцогства основана только на благоволении Ивьяна. Пока она держит его у своей постели, ей больше всего нужно и влияние, а не наряды и драгоценности. Мужчины, добивающиеся осуществления своих планов, ищут через Алдис доступа к герцогу, даже если они не принадлежат к знатному роду. А что касается высокородных женщин, Алдис жестко отплатила за старые пренебрежения. Когда она впервые привлекла внимание Ивьяна, ей было достаточно нарядов и украшений, но с течением времени власть ее усилилась. Без нее она лишь шлюха в портовой таверне. И она это хорошо знает. А что Ивьян стал своенравнее?» — поинтересовался Корис. «Ивьян женился». Саймон следил за рукой юноши, протянутой к блюду. Вдруг она изменила направление и схватилась за кубок. «Мы слышали в горах разговор о его женитьбе на наследнице Верлейна». «Брак на топоре», — объяснила волшебница. «Он еще не видел своей новой жены. И нынешняя леди боится соперничества». «Неужели леди Верлейна так прекрасна?» — небрежно спросил Саймон и уловил брошенный искоса взгляд Брайанта. Ответил юноша: «Нет». Какая-то нотка в его горячем отрицании удивила Саймона и огорчила его. «Кто такой Брайант и где отыскала его волшебница? Может, мальчишка влюблен в наследницу Верлейна и теперь разочарован своей потерей? Волшебница рассмеялась. Это тоже вопрос вкуса. Но да, Саймон, я думаю, Алдис беспокойно вертится по ночам, гадая, долго ли Льян будет держать ее рядом с собой. В таком настроении она созрела для наших целей. «Я понимаю, почему леди ищет помощи», — согласился Саймон. «Но почему именно вашей помощи?» Она укоризненно ответила. «Хотя я и не ношу свои истинные цвета женщины власти и скарпа, у меня в этом городе уже есть некоторая репутация. Я здесь не в первый раз. Мужчины и женщины, особенно женщины, часто стремятся узнать свое будущее. За последние 3 дня сюда приходили 2 служанки. Алдис... под вымышленными именами и сложными историями. Когда я и сказала им, кто они и что о них рассказала, они с испуганными лицами отправились к своей хозяйке. Она скоро придет. Но зачем она вам, если ее влияние на Евьяна кончается? Корис покачал головой. Я никогда не претендовал на понимание женщин, а сейчас вообще запутался. Наш враг Горм, а не Карстен. Пока, во всяком случае. Горм? Какое-то чувство отразилось на ее спокойном лице. И здесь Горм может отыскать свои истоки. Что? Руки Кориса тяжело опустились на стол. Как Горм мог добраться до герцогства? Есть и другой путь. Карстен обращается к Горму. По крайней мере, шлет часть своих войск. Волшебница, опустив подбородок на сложные руки, живо заговорила. Мы видели в Салкаркипе, что силы Колдора сделаны с людьми Горма, используя их как свое оружие. Но Горм лишь небольшой остров, и во время завоевания многие его воины погибли в битве, прежде чем их смогли преобразить. Правда? Голос Кориса звучал сурово. Они не смогли захватить слишком много пленных. Именно так. А когда пал Салкарскип, Магнис Осберик прихватил с собой большую часть нападавших. Этим он послужил своему народу. Большая часть торгового флота была в море, а по обычаю салкаров они берут с собой в долгое путешествие семьи. Их гавань на континенте погибла, но народ жив и может построить новую. Но может ли Колдор так легко восстановить свои утраченные силы? «Должно быть, им не хватает живой силы», — полуспросил Саймон, напряженно размышляя над различными возможностями. «Это может быть правдой. По какой-то причине они хотят или не могут выступать открыто. Мы очень мало знаем о Колдорах даже сейчас, когда они стучатся в наши двери». Теперь они покупают людей. Но из рабов получаются плохие бойцы, заметил Саймон. Дайте им оружие, они восстанут. Саймон, разве вы забыли о засаде на морском берегу? Готовы ли эти люди к восстанию? Нет. Те, кто маршируют под военные барабаны Колдора, не имеют собственной воли. Замечено вот что последние 6 месяцев в гавань Карса приходят корабли, и на них перевозят заключенных из тюрем Карстена. Иногда захватывают людей на улицах и в доках. Людей без друзей, тех, кого не ищут. Такие события нельзя долго хранить в тайне, словом, там намек, здесь кусочек за кусочком мы становимся... обозревателями общей картины. Людей продают в рабство Колдорам. А если это происходит в Карстене, то почему не может происходить в Элизоне? Теперь я лучше понимаю, почему моя миссия там не удалась, и таким образом меня быстро раскрыли. Если Колдор обладает определенной властью, а мы считаем, что это так, он мог выследить меня, как псы шли за мной по запаху в болотах. Мы считаем теперь, что Колдор в Горме собирает силы для вторжения на материк. Возможно, вскоре Карстен и Ализон обнаружат, что создавали оружие для собственного поражения. Поэтому мне и нужна Алдис. Мы должны больше узнать об этой грязной торговле с Гормом. А она не может происходить без ведома и согласия герцога. Кориус неловко пошевелился. Солдат тоже любит поболтать, леди. Если наемник с чистым щитом обойдет кабачки, он может принести немало новостей. Она с сомнением посмотрела на него. Ивьян далеко не глуп. У него повсюду глаза и уши. Достаточно кому-нибудь узнать вас в таверне, и герцог тотчас будет знать об этом. Корис не казался беспокоенным. Разве наемник Корис из Горма не потерял своих людей и репутацию в Салкаркипе? Не сомневайтесь, у меня будет подготовлена хорошая история для тех, кто станет расспрашивать. «Тебя?» — он кивнул Саймону. «Лучше таить здесь. Если наш рассказ у ворот произошелся по городу...» «А как насчет молодого человека?» — он улыбнулся Брайанту. К удивлению Саймона, юноша робко улыбнулся в ответ. Потом взглянул на волшебницу, как бы ожидая позволения, и к его общему удивлению Саймона волшебница дала это разрешение с каким-то затаенным чувством. Брайант не знаком с казармами Корис, но он достаточно долго здесь находится. И не нужно недооценивать его искусство владения мечом. Я уверен, что он сумеет удивить вас. И не однажды. Корис рассмеялся. «Не сомневаюсь, леди, раз вы это говорите». Он потянулся за топором. «Лучше оставить эту игрушку здесь», — предупредила она. «Ее-то уж точно приметят». Она положила руку на рукоять. Пальцы ее как будто примерзли. Впервые с момента их прибытия Саймон увидел, что спокойствие покинуло ее. «Что вы носите, Корис?» Голос ее звучал резко. «Вы не знаете, леди?» «Оно пришло ко мне по доброй воле. От того, о ком сложены легенды, и я защитил им свою жизнь». Она дернула руку, как будто обожглась. «Пришло по доброй воле?» Корис вспыхнул от этого сомнения. «О каких вещах я говорю только правду? Оружие пришло ко мне и будет служить только мне. Тогда тем более не следует брать его на улице Карса. Это был наполовину приказ, наполовину просьба. В таком случае покажите безопасное место, где я могу оставить топор». С явным неудовольствием сказал Корис. Она немного подумала, потерла пальцем нижнюю губу. «Да будет так, но позже вы мне все расскажете подробно, капитан. Пойдемте, я покажу вам свое безопасное место в этом доме». Саймон и Корис пошли за ней в следующую комнату, где стены были увешаны такими древними гобеленами, что на них виднелись лишь следы изображения. Отогнув один из гобеленов, волшебница обнажила стену, на которой были нарисованы сказочные звери. В стене находился шкаф, туда Корис и поставил свой топор. Точно так же, как и Саймон ощущал прошедшие столетия в городе Эскарпа, точно так же он знал о присутствии нечеловеческого в склепе Вольта, ощутил он и какое-то излучение от стен. От этого смутного ощущения у него по коже поползли мурашки. Но Корис поставил оружие, и волшебница закрыла шкаф, как будто это была простая метла. Брайан со своим обычным невозмутимым видом задержался у входа. Почему Саймон ощутил это странное чувство? Когда остальные вышли, он задержался в странной комнате. Мебели в ней почти не было. Только стул черного дерева с высокой спинкой, оказавшийся здесь из-за какого-то зала для аудиенции. И против него скромный табурет. На полу между ними коллекции странных предметов. Саймон принялся разглядывать их, надеясь найти разгадку. Вначале его внимание привлекла маленькая глиняная жаровня, в которой можно сжечь разве пригоршню углей. Она стояла на гладко отполированной доске. Глиняная чашка с каким-то серебряным белым веществом, квадратная бутылка. Вот все. Два сиденья и это странное собрание предметов. Он не слышал, как вернулась волшебница и вздрогнул, когда раздался ее голос. «Кто вы, Саймон?» Их взгляды встретились. «Вы знаете, я сказал вам правду в Эскарпе, и у вас есть свои способы отлично чтить эту правду от вымысла». «Есть, вы действительно сказали правду, и все же я снова должна спросить вас, кто вы?» «На прибрежной дороге вы почувствовали засаду раньше, чем сила предупредила меня. Но ведь вы мужчина. Впервые самообладание покинуло ее. Вы знаете, что делается здесь? Вы чувствуете это?» «Нет, я только знаю, что здесь присутствует что-то невидимое, но оно существует». «Вот оно!» Она свела кулаки. «Вы же можете это чувствовать, однако чувствуете. Хотя не должны. Я здесь использую свою силу. Не всегда я использую ее, чтобы узнавать, что лежит в сердцах моих посетителей, чего они желают. 3/4 моего дара — иллюзия. Я не вызываю демонов, не призываю заклятиями другие миры, но сила все же есть, и иногда она приходит на мой призыв. Тогда я могу действовать, творить чудеса, я могу вызывать разрушение, хотя не всегда знаю, какую форму оно примет. Я могу делать это, могу на самом деле, клянусь в этом своей жизнью». «Я верю», — ответил Саймон. «И в моем мире происходят события, которые нельзя объяснить только одной логикой». «И ваши женщины делают это?» «Не, у нас это не зависит от пола. У меня под началом были мужчины, которые могли угадать смерть, свою или чужую. Я знавал и дома, старые дома, в которых скрывалось что-то невидимое. Его нельзя ощутить, и все же оно там». Она с удивлением посмотрела на него, потом рукой начертила в воздухе какой-то знак. Он на мгновение вспыхнул огнем. «Вы видели? Было ли это обвинение или радостным признанием?» Он не имел времени на размышления. Снаружи прозвучал гонг. «Алдис, и с нею охрана». Волшебница пересекла комнату и отдернула гобелен, за которым Коррис спрятал топор. «Туда!» — приказала она. «Они обыщут дом, как всегда делают. Не нужно, чтобы они обнаружили ваше присутствие». Она не дала ему времени на возражение, и Саймон обнаружил, что находится в слишком тесном для него месте. Но тут же он понял, что это скорее не шкаф, а укрытие для шпиона. В резьбе находились отверстия как для доступа воздуха, так и для осмотра комнаты. Все произошло так быстро, что не успел вспомниться. Трегард уже собрался выйти, когда обнаружил, что изнутри нет щеколды. Его закрыли вместе с топором Вольта. С нарастающим раздражением Саймон прижался лбом к резной стене, чтобы получше видеть комнату. И затаил дыхание. Вошла женщина. Вместе с ней два солдата, которые тут же начали заглядывать во все углы и за занавеси. Волшебница рассмеялась, глядя на них. Потом через плечо бросила кому-то, оставшемуся по ту сторону двери: «Похоже, что одного слова в карсе недостаточно. Но когда этот дом и живущие в нем обвинялись в злых делах? Ваши псы могут найти немного пыли и паутины. Признаю, что я не очень хорошая хозяйка, но они с вами поисками напрасно тратят ваше время, леди». В ее словах звучала еле слышная насмешка. Саймон оценил ее словесное искусство. Она говорила как взрослый о детских шалостях, как будто испытывала нетерпение заняться другим, более важными делами, и приглашала неведомую собеседницу присоединиться к ее взрослости. «Хальсфрик, Доннер!» Воины вытянулись. «Ищите в других частях дома, если хотите, но оставьте нас наедине». Воины встали по сторонам двери, и вошла другая женщина. Потом солдаты вышли, волшебница закрыла за ними дверь и повернулась к вошедшей. Та бросила роскошный плащ, который образовал на полу алое озеро. Добро пожаловать, Алдис. Время тратится, женщина, как ты уже заметила. Слова звучали хрипло и вместе с тем как-то бархатно. Как какой-то такой голос мог свести с ума мужчину. Фигура и любовница герцога всегда вовсе не напоминала портовую шлюху, с которой сравнивала ее волшебница, перезрелую и пышную. Это была юная девушка, еще не вполне уверенная в своих возможностях. Со скромно прикрытыми маленькими высокими грудями женщина противоречий, резвая и спокойная одновременно. Разглядывая ее, Саймон понял, как она могла так долго и успешно удерживать такого развратника, как герцог. «Ты сказала, Фирте?» Снова резкая нота, обернутая в бархат. «Я сказала вашей Фирте, что могу делать и что необходимо делать». Волшебница была так же резка, как ее клиентка. «Устраивает вас это?» «Устроит, если ты докажешь свои способности и не раньше. Дай мне то, что обеспечит мне безопасность в Карсе, и тогда требуй плату». «У вас странный способ заключать сделки, леди. Все преимущества на вашей стороне». Алдис улыбнулась. «Но если ты обладаешь властью, как утверждаешь, мудрая женщина, ты можешь не только помогать, но и заставлять. Я для тебя в таком случае легкая добыча. Говори, что я должна сделать, и быстро. Я могу доверять тем снаружи, лишь пока держу их жизни в своих руках. Но в городе есть и другие глаза и уши. Дайте мне вашу руку». Женщина из Карпа поднялась с пола чашу. Алдис протянула украшенную кольцами руку. Волшебница уколола ее иглой, взятой из платья, и капли крови упали в чашку. Колдунья долила туда жидкости из бутылки и смешала все. Потом раздула огонь в жаровне. «Садитесь», — она указала на табуретку. Когда Алдис села, волшебница положила ей на колени доску, на которую поставила жаровню. «Думайте о том, кто вам нужен. Только о нем, леди». Волшебница начала петь. То неуловимое, что встревожило в этой комнате Саймона, что вспыхнуло в тот момент, когда она начертила знак, теперь улетучилось из комнаты. Однако в пении содержалось очарование, изменявшее мысленные образы, вызывавшее ответные изображения. Саймон прикусил губу. Подходящая магия для Алдис и ей подобных, но не подходящая для холодной чистоты Скарпа. И она начинала действовать и на Саймона. Он заткнул уши, чтобы не слышать, не ощущать поднимающего в теле жара. Трегор отнял руки лишь тогда, когда увидел, что губы волшебницы перестали двигаться. Лицо Алдис порозовело, раздвинутые губы увлажнились. Она смотрела невидящим взглядом, пока колдунья не сняла у нее с колен доску жаровней. «Добавьте щепотку этого в его пищу или питье». Вся жизнь ушла из голоса волшебницы. Она говорила, преодолевая ужасную усталость. Алдис взяла у нее сверток, сунула его за лиф платья. «Будь уверена, я правильно использую ее». Она подхватила свой плащ и направилась к двери. «Дам тебе знать о результатах». «Я узнаю сама, леди». Алдис вышла, и волшебница продолжала стоять, держась за спинку стула, как будто нуждаясь в опоре. На лице ее выражение усталого отвращения смешалось со стыдом, словно она использовала дурные средства для достижения доброй цели.